Мы можем сказать теперь, что путь, как сама судьба мысли у Джуан-цзы, носит характер возврата и представляет движение от суждений о вещах к вещам, от образов бытия к его предельной конкретности. Это движение от частных образов к пределу всякого образа, образу без образа, из которого проистекают все оформленные образы и все суждения. Это путь последовательного собирания. Он собирает воедино глубокомысленный разговор и птичий щебет, доводит до полного неразличения природное и культурное, заданность и созданность. Пустота флейты и великого кома одна и та же, но музыкальный инструмент не тождествен тотальности сущего. Вещи различаются функционально, но они едины и равноценны по своей принадлежности к зиянию бытия. Интересно проследить, как в даосском возврате к истоку преодоление наличного бытия завершается апологией природы на новом уровне. Природа, как простая совокупность вещей, физическая масса Земли сама по себе — неправда. В свете всеединства превращений вещи уже не являются тем, чем они кажутся. Только дураки или лжецы могут утверждать, что они знают, кто царь, а кто пастух. Пустота несводима к опыту и знанию, но не противостоит миру вещей. Ее действие состоит в том, чтобы открыть открытое, обнажить нечто обыкновенное юн и непоколебимое дин в существовании. Мудрый, согласно Джуан-цзы, презирает блеск лукавых речей. Он не держится за самодельные истины, а оставляет все вещи на их обычном месте. Вот это и называется «осветить вещи просветленностью духа». Даосский писатель говорит о единой вещи мира как дорефлективном и совершенно свободном присутствии, дающем бытие. Вещь оправдывается не идеей, а ее обычным местом, имманентным пределом ее существования или, что то же самое, динамизмом ее самопревращения. Это означает, что каждая вещь оправдывается в свете мира как целого. Поэтому слово в даосской традиции имеет двойственное призвание. Во-первых, оно взрывает условности обыденного словоупотребления, открывает новые горизонты опыта, влечет к духовному прозрению. Во-вторых, оно есть слово-экран, слово-ограда, очерчивающее внутреннее пространство вселенской сообщительности, символическое тело хаоса. В этом отношении наследие Джуанзы есть памятник именно традиции, свидетельствование о внутреннем лике вещей. Даосский писатель эстетизирует секрет, создавая образы странных и загадочных учителей древности, но не отказывается от своей всегдашней иронии, ведь речь идет о сокрытии неутаимого. «Мудр тот, — говорит Джуанзы, — кто знает, как спрятать поднебесный мир в поднебесном мире». И настоящий даосский учитель уходит из мира, ничему не научив других. Ведь обучать, в понимании даосов, значит помогать каждому потерять себя. Мы должны, конечно, распространить принцип смыслового перевертывания понятий и на даосское понимание потери. Даос теряет там, где другие приобретают, но теряя, поистине приобретает. Неизбежная пропажа вещей служит для Джуанзы залогом их вечной сохранности в круге вещи мира. Напротив творения, созидания оказывается здесь отторжением, утратой, кражей. Даос теряет сотворенный мир ради восстановления бытия в его первозданной целостности. В круговороте пути снимается противостояние актуальных и символических качеств бытия, данного и заданного. И сам человек пути уподобляется зародышу в материнском чреве. Кто же знает бессловесное доказательство и неизъяснимый путь, вопрошает Джуанзы. Это и есть, если кто-либо способен это постичь, небесная сокровищница. Добавляй в нее, и она не переполнится. Черпай из нее, и она не оскудеет, и неведомо, почему это так. Сие зовется потаенным светом. Образы небесной сокровищницы или поднебесной, заключенной в поднебесной, символизируют состояние полной открытости, когда нечего и некуда прятать, но открытости, скрывающей себя, имеющей границу, этот верный знак тьмы. Джуанзы уточняет: истинный свет потаенный. Открытие открытости вещей в пустоте равнозначно сокрытию самого акта сокрытия. Отрицание должно быть отрицаемо. Двойное отрицание — судьба каждого понятия в даосской философии, где все слова в конце концов оказываются безыскусным самосвидетельствованием бытия. «Я знаю радость».